Да нет же, нет, давай ему скорее денег. Давай 2 французских серебряных четвертака, скорей, скорей. Вот. Николай Иванович, сунув кондуктору деньги, прибавил. Тут труа четвертак. Пусть, но труа франк. А я думал, что и здесь, как в немецчине, все надо по телеграфу. Когда кондуктор упомянул про депешу-то, отнесся он к жене по уходе кондуктора. Да нет, нет. Он не про депешу упомянул, а сказал «депешеву». То есть поторопитесь. Здесь французская земля. Здесь этого нет. Ну, то-то. А то удивительно странно показалось. Думаю, там только обеды по телеграфическим депешам, а здесь уж и выпивка. Нет, какова учтивость у французов. Только заикнулись насчет выпивки. Сейчас, пожалуйста, я вам принесу. Еще бы. Французы — удивительно учтивый народ. Разве можно их сравнить с немцами? Я, Глаш, страсть, как рад, что мы попали во французскую землю. А я-то как рад. Поезд, однако, не простояв и 2 минут, двинулся, минуя станционные освещенные вывески. Глаша, а выпивка-то? Где же Вен Руш-то? Надул кондуктор. Вот тебе и французская учтивость! — воскликнул Николай Иванович, но в это время дверь купе отворилась, и в купе влез кондуктор, держащий в руке бутылку вина, горлышко которой было прикрыто стаканом. «Voyons, monsieur, servez-vous!» — протянул он Николаю Ивановичу бутылку. «Вот за это, мусью! Спасибо! Вот за это мерси! Гран мерси! Рюс мерси!» — заговорил Николай Иванович, принимая бутылку. «Monsieur est un russe?» — спросил француз и прибавил. «О, nous aimons la Russie et les Russes! Vive les Russes!» «Monsieur русский? Мы любим Россию русских! Да здравствует русские!» От него так и пахнуло вином. Очевидно, он и сам сейчас только выпил, да и раньше не отказывался от вина. Николай Иванович заметил это и сказал жене, «Парень-то, кажется, изрядно хвативший». «Ничего, французы и пьяные, и любезные. Это совсем особый народ». «Вобье, мсье», — между тем сказал кондуктор. «Билеты требует», — пояснила Глафира Семеновна. «Да понял я, понял. Чего ты переводишь-то? Оказывается, что по-французски я все понимаю, могу свободно разговаривать. От мусью, белье, вуаля. А бюве, мусье, не хочешь? Не вуле, бюве, вен, руш?» Вдруг предложил Николай Иванович кондуктору. «О! Avec plaisir, monsieur. Prenez seulement à présent vous-même et moi après», отвечал тот, простригая билеты. «Ну вот и отлично. Бюве!» Николай Иванович налил стакан и протянул кондуктору. Тот поклонился и отстранил стакан. «À présent vous-même, monsieur, et moi je prendrai après vous». «Глаша, что он такое?» — недоумевал Николай Иванович. «Хочет, чтобы ты прежде выпил. Я?» «Же?» «Отлично! Требьен! Вот! За здоровье, Франц!» Николай Иванович залпом выпил стакан и продолжал. «Мы любим вашу Франц! Очень любим! Глаш, переведи!» «Ну, рюс, ну, зимон ля Франц!» «О, мадам! И ну, ну, задурон ля Руси!» «О, мадам, а мы обожаем Россию!» Кондуктор взял поданный ему стакан с красным вином, поднял его и, воскликнув «Вив ля Руси!», тоже выпил его залпом. «Друг! Ами! Франсе и рюс! Ами!» — протянул ему руку Николай Иванович. Кондуктор потряс руку. «Анкор!» — предложил Николай Иванович. «Апре, мсье!